но часов 10 почувствовала, что сильно устала. Все же я сегодня работала и прилегла в халатике на кровать с томиком Станислава Лема. Да чего же я люблю этого писателя! И не только его фантастику, но и его философские вещи. Сумму технологий я проштудировала с карандашом в руках 3 раза. Но в тот вечер я читала рассказы о навигаторе Пирксе, поиске человеческого в современном изменяющемся мире на самой высокой ступени развития цивилизации. Днем ребята с нашего двора притащили мне котенка, такой пушистый, дымчатый, веселый-превеселый котенок, что я пришла в восторг. Я назвала котенка Микки Маус, напоила его молоком, потом сбегала, купила ему рыбки. Он поел с удовольствием и сразу стал ходить за мной по пятам. А как только я садилась, залезал ко мне на колени. Это был первый мой котенок в жизни, потому что мама всегда боялась глистов и никогда не разрешала приносить в дом ни кошек, ни собак. И теперь я читала, а Микки Маус лежал, прижавшись ко мне, и мурлыкал. Часов в 11 кто-то позвонил в квартиру. Подумав, что это кто-нибудь из соседей, я, не спрашивая, впрочем, я никогда не спрашивала, кто, открыла дверь. За дверью стоял совершенно обессилевший зомби. «Владя, Владя!» — зашептал он. «Впусти меня!» Глава 18. Испытание. «Я же не фашист какой-нибудь!» — жалко твердил зомби. «Впусти меня!» Конечно, этот дурак был не фашист. Скажите по совести, как я могла его не впустить? «Заходи!» — сказала я и, пропустив его, заперла дверь. Он, шатаясь, прошел в комнату и тяжело плюхнулся на стул. Затем высморкался в грязный платок. Он был совершенно простужен. «Меня ищет милиция», — сказал он. «Я умираю с голоду. У меня есть деньги, но в последние 2 дня я боюсь заходить в магазины. Боюсь попросить купить. Всех боюсь. Дай хлеба, Владя. Сейчас, подожди». Я помчалась на кухню, поставила на одну конфорку плиты чайник, на другую обеденный борщ в кастрюле, разбила на сковородку 3 яйца, нарезала хлеба. Потом он ел, давясь от голодной жадности, а я спокойно рассматривала его. В конце концов, я будущий психолог, и мне необходимо изучать всякую психику, и добрую, и злую. Пальто и шапку зомби положил на пол возле себя. Костюм был в пыли, в каких-то стружках, опилках, мягкие золотистые волосы в паутине. Как он сразу изменился. Небритый, грязный, как Зинка неделю назад. Осунулся, похудел и не смеялся. «Спасибо, Владя», — сказал он, поев и выпив 3 чашки чая. «Третий день не евши, не пивши. Ты одна?» Он воровато огляделся. «Я слышал, как ты отца провожала в деревню. Ждал, когда народ перестанет ходить. А где же ты был?» «На чердаке прятался». «Все время?» «Нет, со вчерашнего дня». «Но что же ты думаешь делать дальше?» Он болезненно сморщился и потер руки. Глаза у него всегда были на выкате, а сейчас, когда он похудел, выкатились еще больше. Все же он был красивым парнем, если б не выражение наглости и бездумности в лучшие для него времена и панического страха теперь в беде. Но чего он боялся? Рецидивист, тюрьма для него — дом родной. Я спросила его об этом. «Плохо переношу арест, слишком нервный», — пояснил он. «Вообще, какой идиот выдумал насчет дома родного? Хуже тюрьмы ничего нет. Я, когда выходил, крепко решил завязать, и вот...» Он безнадежно махнул рукой. «Морлока опять встретил. Человека одного. Какой он к черту человек, наподобие фашиста. Опять я и закрутился». «Зом, как тебя звать-то?» Валерий Шутов.